Глава 19. Не время для дракаров. Под ногами чавкал песок, перемешанный с гнилой кровью проклятых корабелов и морской водой. Сапоги месили получившуюся грязь, и та словно пыталась удержать меня от следующего шага. «Стой, мол, глупец, не вздумай!» Всадники пришли с юга. Шестеро северян на боевых конях. Лиманы выдали их местоположение еще в тот момент, когда я влетел в пачку покамест живых мертвых корабелов. Тормозить фарм не хотелось. Тем более, что я знал, кто к нам едет. Когда последний моб, прошептав «Тунеядец!», ткнулся лицом в песок, расстояние между нами и гостями оставалось не больше 500 метров. Тогда-то я и двинулся им навстречу. Северяне неторопливо спешились. Здоровенный викинг вытащил из-за спины гигантский топор. Рядом с ним прыгнул в сырой песок беззубый воин, ловко выхватил два меча, крутанув их для разминки. Их предводитель, крепкий рыжеволосый северянин, чуть вырвался вперед, возглавляя отряд. Шел он уверенно, хмуро, готовый влететь в наши нестройные ряды, рехнувшиеся мясорубкой. «Божечки-кошечки!» — сказал я, когда между нами осталось 10 шагов. «Вы чего нас убивать пришкандыбали, красавчики?» Суровый лик Харальда Скучного дрогнул. Шаг замедлился. «Лолушка!» — удивился он. «Ах да, старый добрый Хевдинг Бергхейма еще не знаком с моим новым обличьем. Масонька!» «Та-да!» — подпрыгнул я, раскинув руки в стороны. «Признайся, ты соскучился!» Коротышка Бьорн встал рядом со своим предводителем, сплюнул в песок и ощерился. «Клянусь удалью Тора! Клянусь удалью Тора, Харальд, это опять он!» Даже если у меня набор респектов на эту фракцию, это явно не добавило любви боевому Карлу. Уважать шута он, должно быть, уважает, но делает это без уважения. Олаф подмигнул мне и без зуба оскалился. Гигант Ленард опустил топор, уперев древко в песок. Медленно и выразительно кивнул, приветствуя. «Я знал, что мы встретим здесь задохликов, но не знал, что с ними будешь ты», — чуть расстроенно произнес Харальд. Говорить ему, что ценой их явления тут был невинный и неуклюжий поцелуй с красивой девушкой, не стоило. Пусть верят в исключительность скандинавского пути и волю Одина. «И что ж тебя привело сюда, Хевдинг?» Мои соратники остановились чуть позади, 20 метров. Лишь головастик подъехал поближе, остановившись справа от меня. Свора Бергхейма, легендарные бойцы потерянного края, оказались поголовно 60-го уровня. Вот в чем оказался секрет их крутости в старых сражениях. Еще и бафуют друг друга читаки. «Конунг Фридлишемана обещал нам корабли за головы задохликов», — признался Харальд. «Так, встреча перестает быть теплой. У меня за спиной стоит пачка подготовленных к драке игроков. Разодетых не как боги, конечно, но вполне способных потягаться со сворой. Хотя буст под аурами у викингов может отказаться таким, что меня тупо шатнет. Вон этот полоумный Хельги меня кулаком контузил как-то. Да и не ради драки я их сюда призывал. Должен отметить, мой добрый друг, что конунг Униморозо плохо кончил с такими пожеланиями», — напомнил я. «Рорик Безлобный, конунг Фридлишеймана, сказал, что задохлики пробудили служителей Хели и возглавили армии мертвецов». Взгляд Харальда лучился теплом и вниманием. Но клинок викинг по-прежнему держал в руке. «Ну и кому ты поверишь? Мне или какому-то Рорику?» — невинно поинтересовался я. «Кстати, насчет его безлобности и поспорить можно». Ленард кашлянул, уставился на предводителя с видом «а я ведь говорил». Харальд же прищурился. «Никому не поверю, шут», — честно признался Хевдинг. «Но сейчас мне нужны корабли. Если дракары прибудут из самой Хели и будут состоять из ногтей мертвецов, я не откажусь от них». Итак, наш уговор с админом оказался с душком. То ли это его месть, что я не пытался соблазнить Светлану, как того хотел ушлепок, а отделался детским садом. То ли вся помощь приходит с подколкой. Я ж поцеловал, поцеловал. Свору прислали, прислали. Договор соблюден. Читайте условия, написанные мелким шрифтом на предпоследней странице в правом нижнем углу. Егор. Наш предводитель повернул ко мне закрытое маской лицо. Полагаю, мы разрешим данную проблему единственно верным способом. Погоди ты со своими способами, отмахнулся я. Это мои дружочки. Нельзя. Харальд с интересом взглянул на головастика. Спросил с насмешкой. О каком способе говоришь ты, задохлик? Какая у тебя с ним репутация? Проигнорировал его Юра. Уважение? Мне было неловко. Не мог бы ты пока не лезть. Чумной диалог выходит. Мне перед пацанами неудобно. Шаман постучал пальцем по невидимым часам и привычно оперся на луку седла, нависая над нами. «Это правда?» — спросил Харальд. Хвала Одину, он решил не качать пацана дальше, уточняя способы. «Взрослый, солидный мужчина. Когда вырасту, стану таким же». «Что именно правда?» — осторожно уточнил я. «Что кто-то из вас возглавил мертвых и привел их на земли Фридлишемана?» «Да ешкина ж ты медь. Реально надо было отрезать голову той зодчей. Сколько геморроя от нее!» «Ну, да?» «Кто?» — по-отечески улыбнулся Харальд, указал острием клинка на головастика и добавил с надеждой. «Он?» «Или все-таки не взрослый солидный мужчина?» «Ведь докапывается?» «Нет», — буркнул я. «Это случайно вышло, дядя Харальд. Я не думал, что так получится». Хевдинг перестал улыбаться. «Это... ты?» Я кивнул. Харальд обернулся на соратников, словно за поддержкой. Переступил с ноги на ноги растерянно. Всплеснул руками. «Чудовище в лесах Фридлишемана погубили много моих людей». «Зловещие порождения Хели приходили по ночам в наш лагерь и забирали величайших воинов так, словно хозяйка забирает яйца у несушек. А ты...» «Ну кто-то же должен был навести порядок», — пожал я плечами. «Хватит это терпеть! Мы здесь власть!» Головастик хохотнул, стрельнул в меня указательным пальцем, одобряя. Шесть пар нормандских глаз уткнулись в шамана с яростью. Юра тотчас захлебнулся и умолк. «Тьма не разбирает, кто пытается навести в ней порядок. Она поглощает всех. Печать Хели не смыть!» — прогудел набожный Ленард. «Каждый шаг во мгле ведет тебя на сторону Йотуна, Вшут. Остановись, или не найдешь пути обратно!» Харальд молчал. У меня по спине пробежали мурашки, насколько серьезен был громила с топором. Сразу вспомнился выводок и покоренный искусственным интеллектом света. Да и Лавелас тот же. Ни хренашеньки. Что, если мною уже управляет зодчая? «Нынче все духи от феи до беса меня называют хозяином леса», задумчиво ответил я цитатой из «Короля и шута». Северяне стали очень серьезными. Харальд выпрямился. «Да ладно, они всерьез будут меня бить? Включаем читы, значит». «Я выбираю Харальда Скучного!» — громко сказал я. Рыжеволосый предводитель викингов в изумлении приоткрыл рот. «Харальд Скучный отклонил приглашение в пренебречь вальсируем». «Понятно. Качаем. Давай на чистоту, Хевдинг!» — подошел я к нему. «Значит, репутация у нас недостаточная». Жаль. Надеялся, что после возвращения к жизни его побратима пунктов должно было хватить. Ладно, вальсируем. Без кривотолков, хорошо? Ты все потерял. Уния Мороза вышвырнула тебя с твоих же земель. Твои соседи используют тебя как наемного убийцу, выгребая жар чужими руками. Твой клан уже не так силен, как раньше, и ты чужой среди своих. Чья в этом вина, Шут? Тихо спросил Харальд. «Это сложный вопрос, Хевдинг. На него столько же ответов, сколько и глаз смотрящих. Клубок последствий можно мотать до любой из удобных точек. Тебе до того, как мои друзья случайно стравили Беркейм с выводком, Нам до того, как ты запер задохликов, будто прокаженных, и тем очень серьезно задержал нас у себя. Ошибок допущено много. Всеми нами. Но задумайся, получил ли ты справедливость? Ты все делал для своего народа, для своей страны. И где ты сейчас? Я раскинул руками. В проклятых лиманах! Вместе на задворках всех северных поселений! Обращенные в убийцы величайшие воины своры, победители выводка! Это хоть как-то коррелирует с твоим видением ваших заслуг? Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркхейм 38,47%. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркхейм 38,57%. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркхейм 38,67%. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркхейм 38,77%. Мощно. Да, я помнил, что побратимы Харальда любили серьезные речи. Это Хевдинг предпочитал троллинг. Кстати, поэтому его реакции тут и нет. Ну и, вероятнее всего, слова пришлись не по душе и Хельге. Этот бородач смотрел на меня, словно я только что цинично выколол последний глаз Одину. Его же копьем. «Куда ты хочешь идти дальше, Харальд? Есть ли тебе место здесь, на севере?» Продолжил я. «Потому мне и нужны корабли, друг мой. Там, за морем, есть необжитые места с хорошей землей, где мы можем начать все сначала», — признался Хевдинг. «Мне просто нужны корабли. И я дам тебе корабли», — сказал я проникновенно. «Сколько человек у тебя осталось?» Харальд окаменел лицо. Глянул куда-то мимо меня. 83 человека», — проронил он. 83. Те, кто победил выводок, остались в лесах Зодчий». Хевдинг скривился. «В твоих лесах, шут!» «Мы решим эту проблему, Харальдиньо. У меня есть золото, а у кого есть золото, у того есть флот, Хевдинг. Внимание! Вы получили задание «Паруса изгоев». Посмотреть информацию о задании. Во времена перемен решаются судьбы как простых людей, так и целых кланов. Чья-то власть расцветает, чья-то теряется в ветрах смут. Доблестный клан Биркхейма встретил и отбросил выводок, но все равно потерял родные земли. Став изгоями в северных краях, храбрые герои устремили взгляд на восток. Помоги им добраться до Ра-Татанга. Награда — сапоги Зубоскала. Нормально. Я так целого Зубоскала соберу. По статам, кстати, сильно круче ножа. Не слишком логично, но пока разбираться с этим не хочу. Все решаем поступательно. «Сколько кораблей ты можешь купить?» — спросил я у головастика. Тот, дерганный хищной птицей, повернулся, склонил голову на бок и, завершая сходство, почти прокаркал. «Что?» «Ты ведь собирался купить корабль. Сколько посудин вкладывается в наш бюджет?» Шаман даже маску стащил. Уставился на меня вытаращенными глазами. Мы едва отошли от своры. Харальд спорил с побратимами. Бьорн тыкал в мою сторону пальцем и брызгал слюной в лицо товарищу. Чертов коротышка доказывал ему что-то. Что-то неприятное. «Егоронька!» — горячим шепотом возмутился головастик. «Это ведь не бутылку пива в магазине на ленту поставить. Это, черт возьми, корабль. У тебя целая бригада местных головорезов ничего с этим сделать не могут. А ты с меня спрашиваешь. Я на тебе что, жениться успел, родной? Раз у нас уже бюджет общий». «Ну, таков был ж план». Головастик сплеснул руками. «Как красиво была твоя речь, Егор. Так уверенно. Я был убежден, что ты нашел золотую жилу в бастионе, действительно способен купить флот. А ты имел в виду мои деньги?» «Ну, да», — протянул я. «Получилось не очень, но ты ведь не жадина говядина. Это ведь всего лишь деньги. Еще заработаешь». Шаман улыбнулся. «Егор, перспектива потерять все меня не пугает. Я уже был женат, поэтому мне не впервой завоевывать вершины с нуля. Не вижу связи. Разведешься — увидишь». Голос головастика изменился, и я понял, что продолжать экскурсию в чужое прошлое мы не будем. Он понукнул коня и качнулся в седле. «Так сколько кораблей ты сможешь купить?» Пошел я за ним. Если исходить из цен на материке, максимум 2. У Стаса был навык купец, может, у Стаса больше нет подходящей репутации, заметил Стас. Мы как раз оказались у ребят. Чего им надо? Это ведь викинги из Бергхейма, да? Свора ждала на месте. Ветер трепал их плащи, лошади взмахивали хвостами и тянули морды к песку, пропахшему смертью проклятых корабелов. «Новый квест. Нужно сфармить ребятам шаланды, и тогда мы переезжаем в Раататангу». «Цена», — подал голос Игнат. «Опять квест», — протянул Олежка. «Ты за старое, Егор!» Я призадумался. Что здесь подразумевает под дракарами? У нас ведь как, вижу викинговский корабль, зову его дракар. А по факту там и кноры разные встречались, и карви, грузоподъемность у всех разная. Нет, если это православный лонгшип, в который можно почти сотню бойцов запихать, то это прекрасно. А если десятиместка какая, на вроде весельного катамарана? Вопросы с деньгами мы положим разрешим. Но как ты собрался приобрести эти корабли, Егор? Спросил Головастик. Каким ты видишь процесс непосредственно покупки при условии, что на границе Зиергарда нас встретит армия Фредлишемана, а не их купцы? Все просто. Ты даешь бирхеймцам золото, они возвращаются в столицу, берут корабли и забирают нас отсюда. Я развел руки и выставил вперед ногу. Мол, вот он я, какой классный. Молчание было мне ответом. Долгое, тягучее. И только во взгляде Света не было чувства, он что, серьезно? «Лол!» Первым нарушил тишину Миша. Снова пауза. «Егор, я не уверен, что правильно вас понял», подал голос Стас, но тут же умолк. Головастик спешился, медленно встал напротив меня. «Твоя наглость настолько космических масштабов, что я робею перед нею», — сказал шаман. «И вот сейчас еще и твоя наивность готова выбить почву из-под ног. По-моему, вы совсем не доверяете людям». «После того, как спасенный в игре сталкер пальнул мне в спину, чтобы слутать тушенку, я вообще никому не верю», — сказал Юра Кренделек. «Уточни, если я ошибусь». «Ты предлагаешь мне отдать все свои сбережения твоим мобам и ждать здесь?» — проговорил Головастик. «Точно!» Юра покачал головой, наклонился чуть вперед, сокровенно спросил. «Ты ведь помнишь, что они тебя приехали убивать?» «Ну так не убили же!» Я обернулся. Свора застыла на конях, ожидая финала нашего разговора. Над песчано-водянистой равниной лиманов по синему небу летели рваные облака. «Да, не убили, но что-то же их сподвигло принять задание, невзирая на все уважение Бергхейма ко мне». «Так, отбросить предательские мыслишки». «Зачем им возвращаться за нами, после того, как купят себе дракары?» — напомнил о себе Головастик. «Затем, что у них есть честь?» — отстраненно сказал я. «Честь? У мобов?» «Именно, что у мобов», — повернулся я к нему. «Именно, в этом-то вся и фишка». Юра хмыкнул, улыбнулся, неожиданно хлопнул меня по плечу. «Продано. Ты приятно удивляешь меня, Егор. Что-то в тебе есть такое неопознанное, удивительное. Это все моя багнутая харизма». Я рассказал ему о маске, хотя был уверен, что уже всем растрезвонил об системном баге в моем лице. Головастик слушал внимательно, нахмурившись и с лихорадочным блеском в глазах. Затем вскочил в седло. «Жди здесь», — торопливо сказал он. «Викингов придержи, Егор. Есть одна идея. Остальные качаться». Он лихо подогнал скакуна и ускакал прочь. Мокрый песок и брызги летели из-под конских копыт. Я отправился к Своре. «Думаю, мы решим проблему с кораблями», — сказал я Харальду. «Надо только дождаться нашего шамана. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Бергхейм — 40,67%. Ох, нехило я на них воздействую. Это обязательно надо использовать». «Как вы относитесь к тому, чтобы поговорить немного?» Обратился я к викингам. Вспомнил мем об осьминоге, хватающем за ногу аквалангиста с припиской «Не желаете ли поговорить о Господе нашем Посейдоне?» Улыбнулся. «Нам определенно надо пообщаться». «Я потанкую пока», — крикнул Олег. «Догоняй!» Наша группа двинулась к следующей обители мертвых корабелов. Мелочные люди. тут у меня ж такое вырисовывается». «О чем ты хочешь поговорить, Шут?» — спросил, морщась, Харальд. «Уверен ли ты, что подходящее время нынче для пустых-то разговоров?» «Очень даже подходящее».